Раздел справления нужды. И Саддык Хасанхан говорит, аль-хаджату кинаятун ан-хуруджи бауль валь-гаити. То есть аль-хаджа, это слово применяется в разделе. То есть аль-хаджа, это слово здесь применяется на справление нужды по маленькому или по большому. Да? Вместе с тем, что аль-хаджа, слово применяется, когда человек, когда хаджа тому ма ахлихи, то есть там это слово применяется, то, что он справил нужду со своей семьей, то, что он сделал половой акт. Или то есть когда хаджа тому фисук, то есть он купил то, что ему требуется на рынке. И то есть аль-хаджа слово в зависимости от о том, о чем идет речь, несет свой определенный смысл. فهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم لحاجته بس باب أداب قضاء الحاجة الصديق حسن خان применил опираясь на хадис где то есть пришло это выражение إذا قعد أحدكم لحاجته то есть если кто-то из вас сел то есть для справления своей чего нужды ويعبر عنه الفقهاء بباب الاستطابة للحديث لا يستطيب بيمينه. То есть некоторые аль-фукаха применяют это слово аль-иститаба, опираясь на хадис, валя-истатибу. То есть все эти слова аль-хаджи, аль-иститаба или бабу адаб-аль-халя, то есть аль-халя, это все взято из хадиса, потому что все эти слова, все эти альфаз пришли в хадис. المحدثون بباب التخلي مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء. То есть если кто-то один из вас зашел аль-халя. Аль-халя это местность, то есть это слово. Аль-халя, то есть это местность, которая пустой, то есть там нет никого. Почему? Потому что арабы, они раньше ходили исправлять нужду, у них туалетов не было. Туалеты, как сейчас в деревнях, такие вот такого рода деревянные туалеты во дворах стали строить, то есть или где-то там отдельные помещения для этого. То есть были какие-то центральные улицы, и там на этих улицах устроились вот такие туалеты. Или кто-то мог себе позволить это делать во дворах. Это было, то есть наши исповедники делали потом уже после смерти посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. А что касается, то есть при жизни посланника Аллаха, то ходили, выходили из города, справляли свою нужду вот в этих, то есть в каких-то местах, где могли укрыться. Вот абарроз, ляколи, то есть также применяют, то есть слово бабу таборос или бабу адабит таборос аль-бароза фильма варит отрывок из хадиса аль-барос это исправление нужды по большому фалькуллю мин аль-абарос сахихин фалькуллю то есть все вот эти хочешь можно сказать так можно сказать так можно сказать так все это будет что сахих правильно валяв аббар бибаби мазхаби лакан лаху ваджхун айдан ликоулихи фил хадис كان إذا ذهب المذهب أبعد المؤلف автор книги не привел откуда этот хадис взят, поэтому достоверно или не достоверно, я не знаю. То есть мы также можем применить что аль-мадхаб. Аль-хадис. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء ممدود ممدود الخلاء ألف ممدود. فالمكان الخالي تسمى بسنجة الخلاء المكان الخالي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة لقضاء الحاجة. Место, где никого не было, то есть человек мог сидеть один, и они ходили на эту местность для справления нужды. Вада ахатамаху ахраджам арбаату вахум ма'люль. То есть вахум ма'люль — это слова Ибн Хаджр. Вадарик лянах мин ривайте хаммам ибн Джурейдж, ан Зухри, ан Анас. Варвату хитикат. То есть все эти и хаммам, имам Хафиз, ан ибн Джурейдж, ан Зухри, الإمام في الحديث عن أنس الصحابي رواته ثقات. ولكن ابن جريج لم يسمع عن الزهري ابن جريج لم يسمع عن الزهري بل سمعه من زياد بن سعد عن زهري عن أنس ولكن بلفظ آخر. ابن جريج سمع الحديث то есть через другой передатчик Зияд ибн Саад, он в свою очередь взял этот хадис от Зухри, от Анас. Лякин билявзан ахар, но с другим, то есть масн был другой. Причем вот этот иснад, где хамам ан ибн Джурейдж, ан Зухри, ан Анас, это дахал аль-хала вада хатамаху. Иснад, где ибн Джурейдж взял этот хадис ан Зияд ибн Саад, ан Зухри, ан Анас, билявзан ахар. Да, и тахаза хатиман минуарикин сумма алькахан. То есть этот достоверный хадис, то есть там просто идет речь о том, что посланник Аллаха алейхиссалям, у него был перстень из серебра. Варик, то есть это что? Аль-Фидда. Вальвахму фиги мин хаммам камакаляху Абу Дауд. То есть и ошибся в этом вопросе, несмотря на то, что хаммам фика, Аль-Хафиз, он здесь еще ошибся. Камакаля Абу Дауд, как об этом сказал Абу Дауд. Каля Ан-Насаи, это хадис на гайру махфуд. Этот хадис недостоверен. Каля Абу Дауд Мункар. Каля Ибн Хаджр Ма'люль. Каля Ибн Каим фи тахдиб сунан, анну хишадан мункарун гариб. То есть это недостоверный хадис. И поэтому, как сказал Ибн Муфли и Ибн Раджаб и другие Ахль-Ильм, то, что нет ничего достоверного от посланника Аллаха, алейхиссалату ассалям, то, чтобы он снимал кольцо, то есть свое кольцо, или приказывал поступать таким образом, или приказывал, чтобы человек, когда заходил в хамам, оставлял, то есть не брал с собой то, где есть имя Аллаха, нет ничего достоверного на эту тему. وأورد له البيهقي شاهدا إلا أنه قال بعد سياقه هذا شاهد ضعيف. بس هو الحديث подтверждает этот хадис, но он также что недостоверный. والحديث دليل على الإبعاد عند قضاء الحاجة كما يرشد إليه لفظ الخلاء. То есть также Сыдык Хасан вытащил из хадиса то, что в нем указание на то, что когда человек ходит справлять свою нужду, чтобы он отдалялся, уходил далеко. Откуда это взять из хадиса? Это лявз, это дахаль аль-хала. Аль-хала не применяется, кроме как это отдаленное пустое место, где нету никого. То есть из этого выражения он вытащил то, что нужно отдаляться из хадиса. فإنه يطلق على المكان الخالي وعلى المكان المؤدي لقضاء الحاجة. ويأتي في حديث المغيرة ما هو أشرح من هذا اللفظ انطلق حتى توارى. حديث المغيرة انطلق حتى توارى توارى اختفى скрылся так, то, что он ушел так далеко, то, что скрылся из виду, то есть его никто не видел. Ва анда би Дауд кэн ида арад аль-бараза им талака хатта ла юра ахадун. То есть Ревай у Абу Дауд, то что он, когда хотел справлять нужду по-большому, он то есть, уходил так, чтобы его никто не видел. И это если в той местности человек, где нет туалетов, то есть где-то в лесу или в степи, их определенное общество, то ему нужно скрыться таким образом, чтобы его чего никто не видел. Вадалин аля табаи димафини зикруллахи ан андакада иль хаджити. И также удалять то, что, в чем есть имя Аллаха во время исправления нужды. Вагада аля фарда сабутиль хадис. То есть это камакали ибн муфлих. Вагада аля фарда сабутиль хадис. Это если предположить то, что хадис еще достоверный. Но, то есть, многие аль-Аима, как Ан-Насай, Абу Дауд, Ибн Хаджир, Ибн Каим и Ибн Мухлих, и очень многие другие Ибн Раджиб сказали, что хадис еще недостоверен, и нет ничего достоверного на эту тему. Даже если предположить, как сказал Ибн Мухлих, «Валям ирчихи илля муджарда фиэн, ванида ла фарди сабусил хадис», что не пришло в нем ничего, кроме как действия. Даже если предположить то, что этот хадис достоверный, но это то есть, очень трудно предположить, то, что там не пришло, кроме как действие посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. Простое действие посланника Аллаха почти у всех ученых фукаха и ученых по усулю не указывает на уджуб. То есть, но это если предположить. В общем, короче говоря, нет ничего достоверного от посланника Аллаха, чтобы он сам делал или приказывал, чтобы с собой в туалет, когда заходит человек, не брал то, в чем есть имя Аллаха. И опираясь на это, то, что самое максимум, что можно сказать, как это сказали Ибн Муфлих, Ибн Раджиб и другие аль-Аим, то, что лучше не заносить. Да? То, что лучше не заносить. Но если человек занес, это даже не макрух. Почему? Потому что караха хукм шарай ля илля бидалиль. Почему? Потому что караха, то есть сказать на что-то, то, что это макрух, это шариатский хукм, он не, никто не имеет права сказать, если у него есть только далиль на это. Коля бадум яхруму и дыхалю мусхафи или халаа левай дарулитин, то есть является запрещенным заносить Куран в туалет, кроме как если человек не вынужден. То есть если он вынужден занести, то пускай занесет. Это в тех случаях, если он его оставит снаружи, то его может кто-нибудь порвать или наступить, или то есть собака может его разгрызть или подобные действия. Вакиля валяв гафалян танхияти ма фи инзикру Аллахи хатта штагала би кадаль хаджати гайбуху фи фихи ау би амаматихи ау нахвиха. Если вдруг занес что-то то, что в нем есть имя Аллаха, то пусть, если сможет, то засунет его в рот или под челму, или то есть куда-нибудь спрячет его в одежду, то есть чтобы он не был снаружи. وهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم وقد عرف وجهه وهو صيانة ما فيه ذكر الله عن المحلات المستخبثة. Это действие от посланника Аллаха алейхиссалям, это также если предположить, то что этот хадис вообще достоверен. Это то, что он то есть, заботился о том, в чем имя Аллаха, чтобы не заносить его в места, то есть предназначены для осквернения. فدل على ندبه وليس خاصا بالخاتم بل في كل ملبوس فيه ذكر الله. То есть это не ограничивается на то есть кольцо, перстень. Это то есть входит сюда все то, что одевается, все то, в чем есть имя Аллаха. А следующих хадис ва'анху радиаллаху анху. Ва'анху ан-Анас. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة. وعنه أي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء أي أراد دخوله. Почему ученые сказали أراد دخول, то есть ظهر الأوس إذا دخل الخلاء, то есть это не происходит, кроме как он туда что зашел. Есть ривай, который привел Аль-Бухари фи адаби аль-мурут иза арада айядуху аль-хала. И также ученые сказали, что это дахаль аль-хала имеется в виду арада айядуху аль-хала. Потому что когда человек внутрь уже в туалет заходит, как правило, никакие дуа не говорят. أراد دخوله قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث بالضمتين الخوب بالضم الخاء والباء ويجوز إسكان الباء и также можно الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة يريد بالأولى ذكور الشياطين وبالثانية إناثهم إناثهم خبيث это мужской род из числа шайтанов الخبائث جمع خبيثة خبيث это женский род из числа шайтан قال الشيخ الزكريا في فتح العلام استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هي إظهار للعبودية وتعليم لأمة وإلا فهو معصوم منه. То есть посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, когда заходил в туалет аль-хала, то есть потом вместе говорил Аллахумма инни а'удзу бика мин аль-хубуси валь-хабаис, а наби алейхиссалату вассалам маасум биль-иджма, то есть он защищен от шайтанов. Ни шайтан, ни джин, никто не может ему причинить никакой вред. Поэтому маль-файда, то есть какая польза от того, что Расулуллах, алейхиссалату вассалам, говорил, то есть вот это дуа. А это, то есть, как сказал, приорши Саддык Хан, то, что шейх Закария, это один из восьмых шейхов, сказал, ничего так послал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, это Идхару или Умудия, то, что, что внешне показать, то, что он какой, даже если он маасум, но он все равно раб, и он нуждается, то есть в Всевышнем Аллахе, вот та'лиму ли умма, то есть вот та'лиму ли умма, и также, чтобы научить мусульман, то есть каким образом, прежде чем зайти в туалет, чтобы делать дуа, фа иллаху ма'сум. Вот усанна тасмиету каблаху, а когда джа фи риваятин мин хадиси анасин, бисмиллах Аллахумма илля ахир интага. Также Саддык Хан говорит ту самну от тасмия, то есть перед тем, как заходит человек, есть, пришли некоторые риваят, бисмиллахи Аллахумма инни а'удзу бика мин аль-хубуси валь-хабаис. Много из аль-ильм сказали, то, что этот хадис даиф. То, что пришло, то есть вот этот ляс вместе бисмилля Аллахумма инни а'удзу бика мин аль-хубуси валь-хабаис. الله أعلم من العلماء من دعا أخرجهم سبعة سبعة الأئمة أحمد البخاري ومسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه وللسعيد بن منصور كان يقول بسم الله اللهم سعيد بن منصور يقول بسم الله اللهم يتقدر اللهم إني أعوذ بك من الخبيث والخبائث قال المصنف في الفاتح رواه المعمري وإسناده على شرط مسلم وفيه زيادة التسمية ولم أراها في غيره. То есть он сказал то, что вот этот إسناد فيه زيادة التسمية. То есть بسم الله التسمية يعني بها لفظ بسم الله. То есть он говорит ولم أراها في غيره. То есть ни у кого нету этой риваи кроме Саида ибн Мансур. Это указывает на то, то что ривая недостоверна. وإنما قلنا إذا أراد دخوله لقوله دخلاء لأنه بعد دخول الخلاء لا يقول ذلك. Почему мы сказали, говорит, то, что он говорит Аллахумма инни а'удзу бика мин аль-хубуси валь-хабаис перед тем, как зайти в туалет. Потому что, то есть, несмотря на то, что ляс пришел дахаля. Потому что после того, как он уже туда зашел, то есть это дуа не говорится. Это мнение почти всех ученых. وقد صرح بما قررناه البخاري في أدب المفرد من حديث أنس قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل الخلاء то есть لو у Бухари то есть та ревая которая пришла у Бухари нас не صريح إذا أراد أن يدخل الخلاء الحديث الحديث это выражение то есть хадис не до конца وهذا في في الأمكنة المعدة То есть это что касается то есть, определенного места, которое приготовлено для того, то есть оно для того, чтобы справлять там свою нужду. А если человек день в степи один, то ученый развивается в этом вопросе, но более достоверно, Аллаху а'лам, то что перед тем, как начнет снимать свою одежду. Выражение дахаля указывает на то, что то есть вагады фил амкинати муаддатили далека бикаринти духуль, то что аддухуль не бывает, кроме как это то есть, определенное место приготовлено для справления своей нужды. Фалагада кал ибн Баталь ревает уйза ата амму ли шумулиха. То есть есть некоторые ревайты пришли уйза ата ахадакум лхала, да? Уйза ата лхала. То есть амму ли шум, то есть она включает, ата включает в себя и дахар. Ваяшрау хаза зикру фи гари л-амакини л-муаддати л-кадам л-хаджати, ва ин кану л-хадиса варада фи л-хушуши. Л-хушуш, аджаму л-хаш, это туалет. Ва аннаха тахдуруха аш-шаятину. То, что вот эти туалеты приготовлены для справления на своей нужде, то что шайтан заходит туда. Ахрад аль-Байхакий фи Сунан би санадихи иля Зайд ибн Аркама аннаху саллаллаху алейхи ва саллям кал инна хазихи хушуша мухтадаратун фаиза ата ахадукум аль-халаа фалякул аузу биллах аль-ахир. То есть аль-хушуш аль-кунф. من العلماء من ضعف هذه الرواية بسبب لفظ الحشوش. Почему? Потому что الحشوش كان غير موجود في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد ضعف الرواية. والحشوش الكنف. ومواد قد الحاجة الواحد حش بالفتح. وأصله من حش بس هذا интересно. وصلوا من حش البستان لأنهم كانوا يتغوطون في البساتين أفادهم في النهاية. То есть الحش أنا взят это сад, то есть не сад, а как сказать сад или с деревьями, да? Почему? То есть потому что они как правило ходили туда справлять свою нужду, вот это место, где что, где деревья. Потому что там легко было спрятаться, и никто себя не видел. وَيُشْرَعُوا الْقَوْلُ بِهَذَا فِي غَيْرِ الْأَمَاكِنِ الْمُعَدَّةِ عَنْدَ إِرَادَةِ رَفْعِ ثِيَابِهِ. То есть, и также является узаконенным говорить, то есть, «Аллаху инни а'удзу бика мин хубуси аль-хабаис». То есть, в тех местах, где нету то есть, определенных туалетов или то есть, подобного рода, чтобы справляться со своей нужду, а это во время поднимания одежды. Вафига пабля духуль, кабля духулиха. Вазохиру хадиси анасин аннаху саллаллаху алейхи канна яджихуру, яджихару бихэнзи дикр. То есть, то, что он произносил, это вслух. То есть ляз ауду, то есть вот Аллаху мин ауду бика мин хубуси аль-хабаис произносится вслух. Фаяхсану аль-хаджру биха. То есть и является хорошим произносить это вслух. Аль-истинджау биль-маи валь-хиджара. Ва ан Анас радиаллаху тааля анху кал кана расулуллах алейхи салату вассалам йадхулу аль-халаа. Фа ахмилу ана ва галаму ан-нахви идаватан мин маин ва аназатан. فاستنجي بالماء متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه وكأنه ترك الإدمار. Это интересно совсем. وفي بعض النسخ Não. Al-Ghulam, то есть о чем идет речь, то, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, когда заходил Аль-Халя, то есть исправлять свою нужду, она рассказывает, фа-ахмилу ана, то есть нес я, ва-гуляму нахви, и то есть парень такой же, как и я, и да, вот он мин майн, Аль-Гулям, ва-аль-мутара'ря. То есть этот парень, вакил или хаддисаби, то есть сказали, что это примерно 7 лет. Вакил или ильтиха, то есть некоторые сказали, что до того, как начнет расти борода. Ваютлику аля гайрихи маджазан, то есть и применяется это слово на другого, то есть на... То есть, в общем, это мальчик до совершеннолетия. Аль-гулям применяется лявс в арабском языке до совершеннолетия, то есть мальчик до совершеннолетия. Идава, Абикасль Хамза, и наун сахирун мин джильдин, виттахаду жильма, то есть Алидава это небольшой сосуд из кожи, в котором то есть, он был предназначен для наливания туда воды. Аназа, ваги аса тавуилатун, фи асфалиха зуджи. Зуджи, то есть это аль-хадид, как об этом сказал Аджавахари Фисраха, аль-хадида, аль-лати фи асфали рамх. То есть зуджи это острый наконечник, который одевался на небольшое копье. Его же множественное число зиджаджа и зиджаджи. Фестенджи бильма муттафакун алейхи аль мароду биль хала хуна аль фадау би карина тили аназа ли аннаху кани за тавадда солля илейха фил фадау. أو يستر بها بأن يدع عليها ثوبا أو لغير ذلك من كثر الحاجات التي تعرض له أو تعرض له. То есть посланник Аллаха алейхиссалату вассалам Садыкан говорит, что здесь имеется слово аль-халя аль-фада, то есть открытая местность, да, как пустыня или степь. Какое на это, то есть что на это указывает, это лявс аназа, то есть то, что он брал с собой вот это небольшое копье, скажем так, да. И посланник Аллаха использовал, то есть вот такое небольшое копье, когда делал намаз, то есть он когда он брал воду, делал намаз, ставил его перед собой, использовал его как сутра, то есть прикрывался им, да. Во время справления нужды он использовал его, ставил перед собой, вешал на него одежду таким образом, чтобы его то есть, не было видно. Да, это во время справления нужды. Валянна хадитахам фильбуюти яхтасу би ахлихи. А что касается там, где он справлял нужду то есть, дома, это то есть, уже то, что передавали от него его же не семьи, то есть его же не жены. والغلام الآخر اختلف فيه فقال ابن مسعود то есть لو فحمل أنا وغلام نحوي من أهل العلم الذين قال أنه ابن مسعود ну то есть этот говорю صحيح почему потому что حينما مات النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود كان له он был, когда умер Ибн Масуд, около 60 лет. И примерно когда умер посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, Ибн Масуд был около 30 лет. То есть невозможно, чтобы это был Ибн Масуд. Фаутлику алейхи Далека маджазан, то есть то, что сказано про Ибн Масуд, то, что он гулям, это что? Маджаз. Фаюба айдуху коулюху нахви, но фаюба айдуху возвращается на то, что этот Ибн Масуд коулюху нахви, то, что Анас ибн Малик сказал нахви. Почему? Потому что Анас ибн Малик был намного младше, чем Ибн Масуд. فإن ابن مسعود كان كبيرا فليس النحو أنس في سنة أو في سنه. فيحتمل أنه أراد بالنحو في كونه يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. Но он, то есть, может быть, то есть подразумевал под словом нахви то, что ай гуа хадимун нахви, то есть ка ана хадимун ва маълумун анна бин Масуд кана яхдиму наби алейхи салату ва салам фи касир мин ахьянихи. Фасиху би анна бин Масуд кана сахибу сава фасиху. То есть то, что вот этот ляз фахтамил анна арада нахви, вот этот ляз нахви фикони ехали бы набирали своя сех. То есть то, что то есть если предположить сказать то, что вот это выражение, то, что был анна саднамалис эсхалафахмил анна ва гулямун нахви, то есть то, что он был, имеется в виду ибн Масуд со стороны то, что такой же, как и я, слуга по отношению к посланнику Аллаха, алейхиссалям, да? Фа инна ибн Масуд кана сахибу сауади расулиллахи, алейхиссалату ассалам, яхмилу наъляху ва сиваку ва ли аннаху, на, ва сиваку ва хаказа. То есть то, что ибн Масуд, он был, то есть постоянно служил посланнику Аллаха, алейхиссалям, и носил егошние сандали и сивак, то есть и подносил ему воду и так далее. Ауля аннаху маджазум, то есть или сказать то, что маджаз, то есть ляуз гулян, использован по отношению к ибн Масуду, то есть маджаз. Вакыль абу мурайра, вакыль джабир ибн Абдилла, Аллаху таля аля валим, то есть хукм аль-хадис ла ятагайр, кана хаз ибн Масуд, абу мурайра, абу джабир, то есть это ла юаттир фил хукм, да, хаму шаин, то, что посланник Аллаха, самое главное, это то есть таких хадисы, как например, передает джа арабин или анаби алейхи салату ассалам. И ученые разгласят ман хаза араби, исмаму каза, исмаму каза. Хаза, то есть аль-бахс, мисли хаза, то есть подобное хаза, ля юасир аль-хукм аль-хаза, то есть ля файда мин бахс хаза. То есть ахам шай аннаху сабат аннаху сахаби ва саала наби алейхи салату ассалам фарадда алейхи хукм. То есть и посланник Аллаха ответил ему хукм, имя, то есть исму саил ля юасир фил хукм. Никаким образом не влияет, то есть на хукм, кто бы это ни был, Масуд, Абу Хурайра, Абу Джабир. Валь-хадису далилун аля джаваз истихдами бис-сагир ва аля листинджа ибн ма. То есть хадис далил на то, что то есть, разрешенность использовать то есть, для какого-то большого человека, да, то есть или ученый, или подобного рода главный, или еще правитель. То есть, то есть, если он хороший человек, чтобы маленький ребенок прислужил ему для чего? Для того, чтобы обучался от него религии Аллаха. Валя Исинджа ибн Ма. То есть, и ибн Хаджар привел этот хадис далилен аля джаваз Исинджа ибн Ма лианна ба'да салиф анкару Исинджа ибн Ма. То, что некоторые из салиф, то есть они не считали правильным то, что можно подмываться водой. Вакад асбата аль-хадису залик. То есть здесь, то есть кто бы из салифов, что бы не сказал, если пришло достоверно это от посланника Аллаха, алейхи салату ассалам, то, что то есть, берутся действия и слова посланника Аллаха, алейхи салату ассалам, и оставляются любые действия или слова кого бы то ни было другого. Фаля сама али инкари малик, то есть малик анкара истинджа абильма, то есть акраха, то есть Анас ибн Малик считал то, что подмываться водой нежелательно, и то, что это, то есть истинджа линниса. То есть вакыля ва аля аннаху арджиху мин истинджа биль хиджарати ва каннаху ахадаху мин зиядати такалюф би хамл маи ва лау кан нусабил хиджарата ау хи арджиху минху ла махтаджа ла залик. То есть то, что Некоторые сказали, то, что лучше подмываться водой, чем, чем камни. Факану ахадаху мин зенди такалу бихамма. То, что это взято... То, что, то есть водой подмываться лучше, чем, то есть использовать воду лучше, чем использовать камни, то есть опираясь на вот этот хадис, то, что Анас ибн Малик, он нес воду, да, с собой. И в этом, то есть больше затруднений, скажем так, да, тем более в пустыне, то есть на территории Хиджаз в то время, с водой, да, намного легче было бы взять камни. И то, что вот эта ситуация, да, Анас ибн Малик нес воду и так далее, посланник ее использовал, говорит о том, несмотря на то, что легче камнями, то, что водой подмываться лучше. Валявкена, то есть валявкена дамир яуду аляльма, то есть валявкена льма юсавил хиджарата, то есть она была то есть, одинаково с камнями фильхокм, да, то есть подмываться разницы нет. То есть если бы не было разницы между использованием камней или вода, то легче было бы использовать камни. Аухи арджаху мину аухи аль-хиджар, арджаху мину мин аль-ма. Ля махтаджи ля дарик. То, что не было бы нужды Анас ибн Малика, вот этот гулям, нести вот этот сосуд с водой. والجمهور من العلماء على أن الأفضل الجمع بين الحجارة والماء. Большинство ученых сказали, что лучше собрать между камнями и водой. وقيل أفضل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام فعل. فلو كان الجمع أفضل فجمع النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت عنه. То есть то, что он посланник Аллаха, нет ничего достоверного от него, то, что он когда-то, то есть аль-джама байнима валь-хиджар. Поэтому авдуль хади хади Мухаммадин алейхи саляту ва салям. Фа ин иктасара аля хадихима фаль-мау афдаль. Ва куля афдаль ма юнасибу ли шахсин. То есть некоторые сказали, то, что лучше так, то есть то, что фишита летом, например, Абдаль Исималь Хиджар, то есть зимой лучше использовать камни. Почему? Потому что холодно, то есть подниматься водой все будет мерзнуть. А летом, например, когда человек потеет и так далее, то, что ему лучше использовать воду, да, потому что так, то есть чище, потому что если он использует камни, все равно, то есть мы знаем то, что как бы человек не использовал камни, все равно, то есть там останется что-то на заднем проходе. И вот это, что бы там ни осталось на заднем проходе, это место все равно считается чистым. Почему? Потому что хадис ан Абу Хурайра радиаллаху таала анху, кан Наби алейхи салату вассалам наха ан истинджаи би азмин ва роусин фа кал иннахума ля тахиран, то есть то, что они не очищают. Фа хаза ядулля аля анна гайрихима ютахир, то что это указывает на то, что кроме костей и роус этот навоз животных, она очищает. Это далиль на то, что истиджмар мутохир, то, что мутохир шар'и, то, что он, то есть, является то, что очищает в шариате. Поэтому даже если и осталось на теле что-то, это место все равно у шариата считается чистым. Даже если то есть, этот человек пропотел, и у него на одежду, то есть одежда и испачкалась, эта одежда является чистым. То есть у шариата это место является чистым. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Идза стаджмара ахадукум фаля стаджмир саласан фа иннаху якфи». Если кто-то делал истиджмар три раза, то пусть это делает три раза, этому будет достаточно. И это указывает на то, что даже если там что-то осталось, это достаточно, чтобы то есть, человек очистился и стал чистым. И поэтому истижмар из мутохир шир'и, это то есть, шариатское то есть, очищение. И даже если остались какие-то следы, что-то даже если осталось, даже если испачкалась одежда, эта одежда является чистым, то есть ни в коем случае это не является наджасой. У шариата это место что чисто. ومن آداب الاستنجاء بالماء مسح اليد بالتراب بعده كما أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو ركوة فاستنجى منه ثم مسح يده على الأرض فاستنجى الله عليه الصلاة والسلام كذا خذوا توس является из адаба и синджа, то есть протирать руку об землю, то есть как я сейчас сказал, если нужду, то есть опираясь на хадис посланник Аллаха алейхиссалям, я протирал, то есть сейчас в современное время это используется мыло. Также сабат мин хадис маймун филгусин анди бухари кан наби алейхиссалату, то есть после того, как она то есть, описала гусль посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, каль «Сумма гасаля фарджаху биямінихи фамасаха ядаху биттуроб». То есть, потом посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, помыл свой плаву «Сумма ахадал маа биямінихи фадаху». على فرجه وغسله بيساره ثم مسح يده بالتراب توش بسنك الله عليه الصلاة والسلام взял воду правой рукой вынул на свой половой орган и помыл его левой рукой после того как помыл половой орган протер рукой что об землю это говорит о том то что когда вот такие то есть действия то есть обмываются неприятные то есть вещи как а наджасы подобны этому, то, что лучше помыть руку после этого. Сейчас в современное время это используется еще аль-вада. Из-за тархала тает тумбимайн, то, что Абу Гурайра говорит, то, что я пришел к нему с Адафитаурем. Таур, инна он юшарбу минху, как он сказал аль-Джабхари фи сахах, то есть инна он юшарбу минху, то есть сосуд используется, из которого пьют. Ракова, как сказал Абу Насир фи нихая, инна он сагыр мин джильдин юшрабу фихи альма, то есть небольшой сосуд из кожи, из которого то есть, используется для того для питья. Фастан джимин хусама масаха ядам аль-ар. Вахраджа Ан-Насаию мин хадиси Джарир. قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فأتى الخلاء فقضى حاجته ثم قال يا جرير هات الطهورا فأتيته بماء فاستنجى ثم قال بيده فدلك بها الأرض فيأتي مثله في الغسل. Джабир передает то, что я был с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалам, фатал халя, то есть он когда пошел справлять свои нужды, факада хатит, то есть справлять свои нужды, сам он я Джабир, хатит тагур. Тагур беляз фауль, мают от тагру беги. Тугур это бивазна фауль, это мазр, то есть это само действие. Тагур он фатай дугу бимай, то есть тагур используется на то, чем очищается. Это может быть или вода, или земля. Фатай дугу бимай фастанджа, то есть он использовал для сына. Сымма каля айфа аля биядихи. Да? Как это пришло ревая от Амара ибн Ясира, аль-Бухари ва Муслим. То есть, когда он рассказывал таяму, и то есть, сказал посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, то есть, то, что он описал его неправильно, понял таяму и так далее. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, «Инна маяк фика, антакуля биядейка хакада, антакуля антаф аля биядейка хакада». Саммакали биядейхи фадалека бихаль ар, то есть, и протер ею землю. И это придет в Фил-Истинджа. Здесь мы остановимся. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين